в моей голове зароились смутные воспоминания о том, что у Стеллы есть братишка, похожий на одного из Иванушек Интернешнл, говорила покойная Регина, так странно задохнувшаяся в огне. И еще кто-то совсем недавно рассказывал о Конопатом. Но кто? Я, кажется, где-то видела похожего. Что-то было неприятное в связи с ним. Стеллы нет дома. Спокойно продолжал парень. Где она? Вчера на дачу к подруге поехала. Далеко? А вам очень надо? Жутко! Ладно. — вздохнул юноша. — Вовремя явились. Еще б 10 минут, и меня бы не застали. Как раз я собирался за Стелкой ехать. Могу прихватить. Да тут недалеко, вроде возле МКАД. — Ну как, идет? — Конечно, — обрадовалась я. Мы сели в старенькой, видавшей виды «Опель», на полу которого валялась пара роскошных кожаных лодочек на многосантиметровой шпильки. «Стелка машину берет и вечно свой хлам оставляет», — пояснил Рыжий. Мы понеслись по дороге абсолютно молча. Только один раз водитель прервал тишину. «Не зря прокатитесь. Может, Стелка ничего об этом Егоре не знает?» «Ха!» — хмыкнула я. «Еще как знает!» И потом, для пущей убедительности, боясь, что мальчишка высадит меня на дороге, добавила: «Можно сказать, она с ним единый организм, одно целое». Мне вообще свойственно иногда драматизировать происходящее. И ничего, кроме того, что Стелла отлично знакома с Егором, я не имела в виду, ну, может, высказалась слишком эмоционально. Но на юношу слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Он резко побледнел, даже посерел. Перешел в крайний левый ряд и тут же был остановлен постовым. «Что не так?» — поинтересовалась я, когда водитель, заплатив, вновь включил мотор. «На мосту перестраиваться запрещено», — буркнул братец, явно давая понять, что больше не намерен поддерживать разговор. Дальше мы ехали молча. От скуки я сначала смотрела в окно, а потом осторожно, искоса, принялась разглядывать парня. И правда, он страшно похож на Стеллу. Такой же тонкий нос с нервными ноздрями, впалые щеки и чуть островатый подбородок, даже руки, уверенно крутившие руль, идентичны. Тонкие, хрупкие запястья, короткие пальцы, широкая ладонь, аккуратные ногти. Похоже, он делает маникюр. Впрочем, ничего странного. Многие мужчины сейчас начали следить за руками. Поняли, наконец, что чистота и аккуратность не исключительно женская прерогатива. «Приехали!» — прервал мои раздумья Рыжий. «Посидите пока в машине, пойду погляжу». Он пошел к небольшому двухэтажному дому, стоящему чуть поодаль от остальных таких же дощатых зданий. Мы явно заехали в дачный поселок, которых несметное число вокруг столицы. А летом здесь, наверное, чудесно. Зелень, река, птички поют. Сейчас же домики стояли заколоченными, с закрытыми ставнями. Дачка, которой двинулся брат Стеллы, выглядела тоже нежилой. Из трубы не шел дым, и повсюду лежал снег. Глядя, как парень топчется на крыльце, открывая дверь, я внезапно подумала: говорят, Рыжие либо черти, либо ангелы. Через пару минут водитель появился и крикнул: «Идите!» Я потрусила к крыльцу. «Стелла на втором этаже в спальне», — пояснил брат. «Красится, без морды лица, никуда не ходит. Ступайте наверх». В холле горел свет. Скрипучая деревянная лестница вела под крышу. На крохотную площадочку выходили двери. За первой оказалась комната с двумя кроватями, за второй открылось абсолютно пустое, без мебели помещение. Третья скрывала что-то типа детской. Во всяком случае, там стоял крохотный диванчик и валялся замызганный плюшевый мишка с оторванной лапой. Но девушки не было. Недоумевая, я стала спускаться по лестнице вниз, выкрикивая: «Стелла! Стелла!» В ответ тишина. На первом этаже оказалось 4 помещения. Кухня, гостиная и еще 2 спальни. Ванна и туалет отсутствовали. Скорее всего, тут нет водопровода. Стеллы тоже нигде нет. Похоже, на даче давно никто не живет. Окна первого этажа плотно закрыты ставнями, и в доме стоит могильный холод. Интересно, этот рыжий псих или кретин? Какого черта он наврал, что девушка красится в спальне? Со двора послышался шум мотора. «Эй!» — завопила я, кидаясь к двери. «Стой!» Но дверь оказалась заперта, и не деревянная, а железная. Гул мотора стих. Парень явно оставил меня одну, заперев в заброшенной даче. Почти ослепнув от злости, я вновь поднялась на второй этаж и обнаружила, что окна там забраны частыми решетками. Нечего было и думать о том, чтобы выпрыгнуть. Я раскрыла рамы и потрясла решетки. Стоят, как влитые. Ноги сами спустились вниз. Ну, что делать? Телефона нет. На кухоньке ни еды, ни воды. Дом крепко заперт. Неужели умирать голодной смертью? Внезапно мой взгляд упал на ящик с инструментами. Прекрасно. Стану долбить стенку. Она, слава богу, из досок. Как-нибудь сделаю отверстие. Мне много не надо. И тут до моего носа донесся запах дыма. Топор выпал из рук. Не может быть, но слух подсказал. Очень даже может. Ровный гул и треск наполняли дачку. Вокруг полыхал огонь. Рыжий парень перед отъездом крепко-накрепко запер железную дверь, облил здание бензином, бросил спичку. И теперь мне предстоит сгореть заживо. Липкий ужас пополз по спине. Надо срочно звонить 01. Но как? Сотового нет. В глазах почернело. Спокойствие, только спокойствие, забормотала я, пытаясь привести себя в чувство. Никогда не сдавайся. Без выходных положений нет. Так, побегу на кухню. Там висят занавески. Сорву их, обмотаюсь с головой до ног. И когда стены под напором огня рухнут, выскочу наружу. Хорошо бы намочить портьеры, да нечем. Впрочем, можно пописать на них, хотя вряд ли во всем моем организме не найдется столько воды. Дым постепенно заполнял кухню. Я закашлялась. Господи, да я задохнусь тут, прежде чем упадут стены, но бороться за жизнь следует до конца. Я рванулась к окну и зацепилась за какое-то железное кольцо на полу. Подпол. Пару минут я пыталась поднять крышку. Наконец, тяжеловесные доски подались. Из темной ямы пахнуло холодом и гнилью. Там, небось, крысы. Но руки действовали быстрее разума. Вниз полетел ящик с инструментами, оборванные занавески, пара грязных мешков, валяющихся у плиты. Я нырнула в погреб и закрыла крышку. Сразу показалось, что со всех сторон меня окружила кромешная темнота. Спустя пару секунд глаза адаптировались. Я спустилась по длинной лестнице и присвистнула. Ну уж с голода я точно не умру. На полочках было полно банок с домашними заготовками, в основном варенье, но тоже неплохо. Потом глубокий пожар сюда не проникнет, даже лесные массивы спасают, роя канавы на линии огня. Пересижу тут, а потом вылезу. В голову начали лезть жуткие мысли. А если выход окажется заваленным? А если в подполье посыпятся горящие доски? Но я велела себе выбросить пораженческие мысли из головы. Нет, все будет отлично. Со мной инструменты. Значит, я пробьюсь, разрублю топором, проковыряю стамеской, прогрызу зубами. Не дождетесь моей смерти. Я не из тех, кто умирает, сложив на груди лапки. Сев в углу подвала на кучу из занавесок и мешков, я стала ждать, пока дачка сгорит дотла.